Глава 38. Первые два звонка остались без ответа, что было в порядке вещей, тем более в субботу. Он кивнул и попросил попробовать еще. «Ты не мог бы опустить пистолет?» — попросила она. «Нет». Он сидел в 5 футах от нее, спиной к огню, повесив себе на шею кусок нейлоновой веревки длиной 30 дюймов. Она невинно свисала на грудь. «Пробуй еще». У нее совершенно онемели щиколотки и ступни, но это даже к лучшему. Если он переломал ей ноги, то благодаря онемению она не чувствовала боли. Однако онемение поднималось все выше, и это уже походило на паралич. Она просилась в сторону туалета, он не пускал ее туда. Проведя в неподвижности уже много часов, она потеряла счет времени. На третий ее звонок Лейси ответила. «Привет, Лейси, как вы, дорогая?» Пропела она настолько жизнерадостно, насколько возможно, когда на тебя направлено 6-дюймовое дуло. Бенник угрожающе приподнял пистолет. Они обсудили погоду, чудесный весенний денек, потом заговорили о деле, о бесплодных поисках судьи, которые вело ФБР. «Им его никогда не найти», — сказала Джерри, глядя в бездушные глаза Бенника. Зажмурившись, она стала фантазировать. Дескать, некий анонимный осведомитель снабдил ее важной вещественной уликой, которая изобличит судью. Обсуждать это по телефону нельзя, необходимо срочно встретиться. Она прячется в мотеле в 2 часах езды, и ей все равно, какие у Лейси планы на вечер. Планы всегда можно отменить. «Моя машина на стоянке с южной стороны мотеля. Остановитесь рядом с ней, я увижу», — сказала Джерри. «Но только приезжайте одна, Лейси, сможете?» «Конечно. Это безопасно?» «Не больше, чем обычно». Разговор вышел коротким, и когда он завершился, Бенник расплылся в улыбке. «Видишь, какая ты одаренная лгунья!» Джерри вернула ему телефон. «Не дай мне опозориться, отпусти в туалет!» Он отложил пистолет и телефон и наклонился, чтобы освободить ей ноги. Он хотел помочь ей встать, но она оттолкнула его. Соприкосновение с ним вызвало у нее омерзение. «Я всего на минуту, ладно?» Она постояла несколько секунд, позволяя восстановиться кровообращению. Вместе с кровью к ногам прихлынула боль. Он дал ей для опоры трость. Она испытала соблазн врезать ему этой тростью, чтобы отомстить за всех жертв, но для этого она пока недостаточно твердо стояла на ногах. К тому же он легко с ней справился бы, и ей бы точно не поздоровилось. Она побрела в маленькую спальню. Он остался сторожить дверь с пистолетом, а она заперлась в крохотном туалете, без душа и даже без раковины. Окна там тоже не было, а лампочка оказалась совсем тусклой. Она долго сидела на унитазе, испытывая облегчение и даже удовольствие от того, что рядом нет его. Хотя о каком удовольствии можно было думать? Джерри осознавала, что ей не выжить. Не обрекла ли она на смерть так же и Лейси? Она еще раз спустила воду, хотя в этом не было необходимости. Все, что угодно, лишь бы оттянуть встречу с ним. Он постучал в дверь. «Все, пора идти». В спальне он указал на кровать. «Можешь полежать здесь, я побуду рядом. Окно заперто, его ни за что не открыть. Если вздумаешь взбрыкнуть, то будет сама знаешь что». Она чуть не сказала спасибо, но вовремя осеклась и молча растянулась на кровати. При желании он легко мог бы на нее напасть и изнасиловать, но она чувствовала, что это не входит в его намерение. В хижине было тепло, но она все равно укрылась пыльным одеялом и быстро уснула. Ее сломила усталость, страх и, возможно, остаток введенного ей раньше препарата. Когда она уснула, он проглотил таблетку амфетамина, чтобы бодрствовать дальше. Гюнтер никогда не отказывался от того, чтобы пустить пыль в глаза интересной женщине, пусть даже она была его родной сестрой. В этот раз его посетила блажь прилететь на ланч на самолете ради элитных морепродуктов. По его утверждению, не он один, а все на свете пилоты маленьких самолетов знали о заведении Бо Уиллис Ойстерс на берегу канала близ Хумы, Луизиана. Тамошняя взлетно-посадочная полоса длиной 4000 футов была с трех сторон окружена водой, приземление на нее требовало крепких нервов. До ресторана оттуда было 10 минут пешком. В дневное время большинство посетителей составляли летчики, отдававшие должное хорошей еде. Когда они приземлились и вылезли из самолета, Лэйси проверила свой телефон. Ей дважды звонила Джерри. Буквально через несколько секунд та позвонила еще раз, и они поболтали, пока Лэйси шла за братом в ресторан. Разговор вызвал у нее некоторое недоумение, зато она узнала захватывающую новость. Наконец-то появилась вещественная улика, с помощью которой можно будет прижать Бенника. У нее пропал аппетит, но она сумела проглотить полдюжины сырых устриц. Гюнтер за то же время справился с целой дюжиной, после чего атаковал сэндвич с жареными устрицами. Они поболтали о тете Труди. Когда первая тема для обсуждения была исчерпана, он поинтересовался новостями от Элли и по привычке засыпал ее советами. Пора ей подыскать себе мужа, завести семью и забыть об одинокой жизни. Пришлось напомнить, что он — один из последних, чье мнение о долговременных отношениях ее интересовало. Такие разговоры у них обычно завершались смехом, благо что Гюнтер всегда рад был похохотать. Лэйси задала вопрос о его текущем увлечении и наткнулась на то же равнодушие, что и двумя неделями раньше. «У меня к тебе вопрос», — сказала она, глотнув чая со льдом. Гюнтер чуть не попросил принести холодного пива, утверждая, что никогда не ест устриц без пива, но отказался от этой затеи. Все-таки его ждал штурвал самолета. «Валяй!» «Мне сейчас позвонили, и у меня поменялись планы. Примерно в часе езды на восток от Пенсаколы есть городишко Крест-Вью с населением 20 тысяч человек. У меня там встреча в 9 вечера с важным свидетелем. Можно слетать туда и арендовать автомобиль?» «Почему нет? В любом подобном городе есть аэродром. А что случилось?» «Все серьезно», — она осмотрелась. Они сидели на помосте у самой воды, остальные столики были пусты. Была суббота, 5 часов дня, слишком поздно для ланча и слишком рано для ужина. Зато в баре было много местных жителей, пивших пиво. «Помнишь, в прошлый раз я рассказывала, что мы расследуем действия одного судьи, который может быть замешан в убийстве?» «Помню. Для вас это нестандартный случай». «Да уж. Так вот, мне звонила наша главная свидетельница. По ее словам, у нее появилась важная информация. Мне надо ее повидать». «В Крест-Вью?» «Да, это на пути домой. Сможем мы туда заскочить?» «Как я понимаю, сегодня вечером мне в Атланту не попасть». «Пожалуйста, ты окажешь мне большую услугу. И потом мне лучше быть там не одной». Гюнтер достал смартфон и зашел в интернет. «Без проблем, там можно арендовать машину. Ты думаешь, там может оказаться небезопасно?» «Сомневаюсь, но надо сохранять бдительность». «Я только за». «Имею в виду, это строго конфиденциально, Гюнтер». Он рассмеялся. «Кому бы я тут смог проболтаться?» «И все же помни, это должно остаться между нами». Стоя в темноте рядом с кроватью, он прислушивался к ее тяжелому дыханию. Инстинкт подсказывал ему, что лучше прямо сейчас пустить в ход веревку, которую он зажал в левой руке, и покончить с ней. Так легко он еще ни с кем не расправлялся. Это получилось бы быстро и без всяких усилий. А потом осталось бы прибраться в хижине и укатить. Ее нашли бы только через много дней. С другой стороны, он ненавидел ее за то, что она натворила. Она разрушила его мир, и его жизнь уже никогда не будет прежней. Это она его нашла и выследила, она положила конец его игре. С другой стороны, он помимо воли восхищался ее отвагой, смекалкой и упорством. Эта женщина сработала лучше сотен копов нескольких штатов. Она превратила его в беглеца. Он бросил веревку на кровать, взял тряпку из микрофибры и приложил к ее лицу. Она дернулась, он схватил ее за шею и плотно прижал тряпку к ее носу. Она боролась, легалась, но все бесполезно. Через минуту она обмякла. Когда она перестала шевелиться, он, разжав пальцы, убрал тряпку. Потом медленно, методично сделал укол ей в руку. 500 миллиграммов кетамина — доза на несколько часов. Он подумывал ввести вдвое больше, но это было бы слишком рискованно. От передоза можно не проснуться. Уж если убивать, то по всем правилам. Выйдя в соседнюю комнату, он бросил в огонь еще несколько файлов, затем принес в спальню наручники и цепи для щиколоток. Заведя руки ей за спину, он застегнул на запястьях наручники, сковал цепью ноги и забавы ради не сильно обмотал веревкой шею. Как всегда, он действовал в пластиковых перчатках, но на всякий случай все равно вытер в хижине все поверхности. Еще раз проверил окна, попробовал открыть, не открываются. Старая хижина была в плохом состоянии, окна давно закрасили и с тех пор не пытались открыть. Он сжег последние файлы. Убедившись, что огонь погас, запер единственную дверь, вышел на крыльцо и посмотрел на часы. 7:10 вечера. Он находился в часе езды от Крест-Вью, около озера Гант в Алабаме. Грунтовая дорога тянулась через лес, с нее почти не просматривалось озеро. Порой она пересекалась с подъездными дорожками к другим хижинам, но сами они видны не были. Сворачивая на гравийную дорогу, он помахал рукой двоим нечесанным подросткам на квадроциклах. Те остановились и проводили его взглядом. Он бы предпочел, чтобы его никто не видел, поэтому чуть не вернулся в хижину, чтобы проверить, не проявили ли подростки излишнее любопытство. Но все же поехал дальше, решив не поддаваться паранойе. Гравийное покрытие вывело его на асфальтированную дорогу, а она — на хорошее шоссе, по которому он устремился на юг.